Рассказ цирюльника о самом себе. Я был в Багдаде во времена Аль-Мустансира Беллаха, сына Аль-Мустади Беллаха. И он, халиф, был в то время в Багдаде. А он любил бедняков и нуждающихся, и сиживал с учеными и праведниками. И однажды ему случилось разгневаться на 10 преступников, и он велел правителю Багдада привести их к себе в день праздника. А это были воры, грабящие на дорогах. И правитель города выехал и схватил их, и сел с ними в лодку. И я увидел их и подумал, люди собрались не иначе, как для пира, и они, я думаю, проводят день в этой лодке за едой и питьем. Никто не разделит их трапезы, если не я. И я поднялся, о собрание, по великому мужеству и степенности моего ума, и, сойдя в лодку, присоединился к ним, и они переехали и высадились на другой стороне. И явились стражники и солдаты правителя с цепями, и накинули их на шеи воров, и мне на шею тоже набросили цепь. И не от мужества ли моего это случилось, о собрание, и моей малой разговорчивости, из-за которой я промолчал и не пожелал говорить? И нас взяли за цепи и поставили перед Аль-Мустансиром Беллахом, повелителем правоверных, и он велел снести головы 10 человекам. И палач подошел к нам, посадив нас сначала перед собой на ковре крови и обнажив меч, и начал сбивать голову одному за другим, пока не скинул голову 10, а я остался. И халиф посмотрел и спросил палача, «Почему ты снес голову 10?» И палач воскликнул, «Аллах спаси! Чтобы ты велел сбить голову 10, а я обезглавил бы 9?» Но халиф сказал, «Я думаю, ты снес голову только 9». А вот этот, что перед тобой, — это 10. «Клянусь твоей милостью, — ответил палач, — их 10. И их пересчитали, — говорил цирюльник. И вдруг их оказалось 10. И халиф посмотрел на меня и спросил, что побудило тебя молчать в подобное время, как ты оказался с приговоренными и какова причина этого? Ты старец великий, но ума у тебя мало». И, услышав речи повелителя правоверных, я сказал ему, «Знаю, повелитель правоверных, что я старец-молчальник, и у меня мудрости много, а что до степенности моего ума, моего хорошего разумения и малой разговорчивости, то им нет предела, а по ремеслу я цирюльник. И вчерашний день ранним утром я увидел этих 10, которые направлялись к лодке, и смешался с ними, и сошел с ним в лодку, думая, что они устроили пир. И не прошло минуты, как появились стражники и наложили им на шею цепи, а мне на шею тоже наложили цепь. И от большого мужества я промолчал и не заговорил. И это не что иное, как мужество. И нас повели и поставили перед тобой, и ты приказал сбить голову 10». И я остался перед палачом, но не осведомил вас о себе. И это не что иное, как великое мужество, из-за которого я хотел разделить с ними смерть. Но со мною всю жизнь так бывает. Я делаю людям хорошее, а они платят мне самой ужасной отплатой. И когда халиф услышал мои слова и понял, что я очень мужествен и неразговорчив, а не болтлив, как утверждает этот юноша, которого я спас от ужасов, он так рассмеялся, что упал навзничь, а потом сказал мне, «О, молчальник, а твои 6 братьев так же, как и ты, мудры, ученые и неболтливы? Пусть бы они не жили и не существовали, если они подобны мне», — отвечал я. «Ты обидел меня, о повелитель правоверных, и не должно тебе сравнивать моих братьев со мной, так как из-за своей болтливости и малого мужества каждый из них стал калекой, один кривой, другой слепой, третий расслабленный, у 4 отрезаны уши и ноздри, у 5 отрезаны губы, а 6 горбун. Не думай, повелитель правоверных, что я болтлив. Мне необходимо все изложить тебе, и у меня больше, чем у них, всех мужества. И с каждым из них случилась история, из-за которой он сделался калекой, и я расскажу их все тебе».